Глава 25. Замысел Кадудаля. Полчаса спустя шуаны разбили лагерь вокруг Лагерша, описав полукруг. Они расположились на биваках по 10, 15 или 20 человек. В каждой из групп развели костер и так спокойно готовили на огне пищу, как будто от Ридона до Канкаля никогда не раздавалось ни единого выстрела. Кавалеристы, составлявшие единый отряд, оставили лошадей оседланными, но не взнузданными, чтобы животные, как и люди, могли утолить голод, и разбили лагерь в стороне на берегу ручейка, который образует один из истоков реки Сеш. Посреди лагеря, под гигантским дубом, собрались Кадудаль, Костер де Сен-Виктор, Мадемуазель де Фарга и 5-6 главарей шуанов, известных под прозвищами «Сердце короля», «Тифош», «Голубой ветер», «Молитва перед трапезой», «Золотая ветвь», «Идущий на штурм», «Поющий зимой», и эти вторые их имена еще при жизни заслуженно вошли в историю наряду с именем их вождя. Мадемуазель де Фарга и Костер де Сен-Виктор ели с большим аппетитом, хотя могли пользоваться только здоровой рукой. Мадемуазель де Фарга хотела пожертвовать свои 6000 франков в общую кассу, но Кадудаль отказался и принял у нее деньги лишь на временное хранение. Упомянутые нами 6 или 7 главарей шуанов подкреплялись с большим аппетитом, словно не были уверены, что им придется есть на следующий день. Впрочем, белые не испытывали такой нужды в провизии, как республиканцы, хотя те и устраивали реквизиции. Белые пользовались симпатией местных крестьян и к тому же платили за все, что брали, и поэтому жили в относительном достатке. Что касается Кадудаля, то он был поглощен некой мыслью, казалось, овладевшей всем его существом, и молча ходил взад и вперед и ничего не ел, лишь выпил стакан воды, своего обычного напитка. Он выслушал все то, что смогла сообщить ему мадемуазель Фарга о Франсуа Гулене и его гильотине. Внезапно он остановился и, обернувшись к группе бретонских вождей, произнес: «Нужен доброволец, чтобы отправиться в Лагерш и раздобыть сведения, которые я укажу». Все поднялись разом, не задумываясь. «Мой генерал», — сказал поющий змей, — «я не хочу ущемлять товарищей, но полагаю, что я, как никто другой, способен выполнить это задание. Мой родной брат живет в Лагерше. Я подожду, когда стемнеет, и пойду к нему. Если меня задержат, я сошлюсь на него. Он за меня поручится, и все будет в порядке. Он превосходно знает город. Мы сделаем то, что требуется, и не пройдет и часа, как я доставлю вам сведения». «Согласен», — ответил Кадудаль. «Вот что я решил. Вы все знаете, что сини, желая навести на округу ужас и устрашить нас, возят за собой гильотину, и что презренный Гулен, которому поручено пускать ее в ход, это тот самый Франсуа Гулен, как вы помните, что некогда топил людей в Нанте. Он и Пердро были палачами у Карье. Оба хвастались тем, что утопили более 800 священников, и вот теперь этого человека, покинувшего наши края и отправившегося в Париж просить не просто оправдания, а награды за свои злодеяния, провидение вновь посылает нам, чтобы он искупил свои грехи там, где их совершил. Он привез с собой гнусную гильотину. Пусть же он погибнет от мерзкого орудия, которое опекает. Он не достоин пули солдата. Так вот, нужно похитить его, похитить гильотину и доставить их туда, где мы хозяева, чтобы ничто не помешало казни. Поющий зимой вскоре отправится в Лагерш. Вернувшись, он сообщит нам все то, что узнает о доме, где живет Франсуа Гулен, о месте, где стоит гильотина, и о количестве солдат, охраняющих ее. Получив эти сведения, я поделюсь с вами своим планом. Он уже готов. Если вы его одобрите, мы приступим к его осуществлению сегодня же ночью». Вожди разразились рукоплесканиями. «Черт побери!» — воскликнул Костер де Сен-Виктор. «Я никогда не видел казни на гильотине и поклялся не водить знакомство с этой отвратительной машиной, разве что мне самому придется взойти на нее. Но в тот час, когда мы укоротим почтенного Франсуа Гулена, я обещаю быть в первых рядах зрителей». «Ты слышишь, поющий зимой?» — спросил Кадудаль. Тому не надо было повторять дважды. Он оставил все свое оружие, за исключением ножа, с которым никогда не расставался. Затем попросил Костера де Сен-Виктора взглянуть на часы и, узнав, что они показывают 8:30, пообещал вернуться в 10:00 вечера. 5 минут спустя его уже не было. «Теперь скажите», — спросил Кадудаль, обращаясь к оставшимся, «сколько лошадей было взято на поле брани вместе с седлами, чепраками и тому подобным?» 21, генерал», — отвечал сердце короля, — «я сам их считал». «Можно ли будет найти 20 комплектов полного обмундирования гусаров или стрелков?» «Генерал, на поле битвы осталось лежать примерно 150 убитых всадников», — отвечал Золотая Ветвь. «Дело лишь за выбором. Нам необходимы 20 гусарских мундиров, из них один мундир старшего сержанта или младшего лейтенанта». Золотая Ветвь встал, свистнул, собрал дюжину человек и ушел вместе с ними. «Меня осенило», — сказал Костер де Сен-Виктор. «Есть ли в Витре типография?» «Да», — ответил Кадудаль. «Позавчера я отпечатал там свой манифест. Хозяин типографии Борель — славный малый, всецело преданный нам». «Мне хочется», — продолжал Костер, — «раз мне нечем заняться, мне хочется сесть в экипаж мадемуазель де Фарга и отправиться в Витре, чтобы заказать там афиши, приглашающие в лагерь местных жителей вместе с 6000 синих поглядеть на казнь уполномоченного правительства Франсуа Гулена, на его же собственной гильотине, с его собственным палачом. Из этого выйдет прекрасная шутка, которая развеселит всех наших в парижских салонах». «Извольте, Костер», — серьезно сказал Кадудаль, — «огласка и торжественность не могут быть излишними, когда сам Бог вершит правосудие». «Вперед, дружище Даржантан!» — воскликнул Костер. «Только пусть кто-нибудь одолжит мне куртку!» Кадудаль сделал жест, и каждый из главарей снял куртку и предложил ее Костеру. «Если казнь состоится, — спросил он, — где она будет происходить?» «Клянусь честью, она произойдет в 300 шагах отсюда», — отвечал Кадудаль, — «на подъеме дороги, на вершине этого холма, что возвышается перед нами». «Этого достаточно», — промолвил Костер де Сен-Виктор. Окликнув возницу, он сказал: «Дружище, поскольку ты, возможно, вздумаешь высказать мне свои соображения по поводу того, что я сейчас прикажу, я первым делом предупреждаю тебя, что все возражения бесполезны. Твои лошади отдохнули и сыты. Ты тоже отдохнул и поел. Сейчас ты заложишь карету и отвезешь меня в Витре к печатнику Борелю, ведь ты не можешь вернуться в лагерь ввиду того, что дорога закрыта. Если ты отвезешь меня туда, то получишь 2 IQ достоинством в 6 ливров. Заметь, не ассигнаты, а IQ. Если ты меня не повезешь, один из этих удальцов сядет на твое место и, естественно, получит 2 IQ, которые были предназначены тебе». Кучер не стал утруждать себя раздумьями. «Я поеду», — сказал он. «Хорошо», — произнес Костер, — «раз ты изъявил добрую волю, вот тебе IQ в качестве аванса». 5 минут спустя коляска была заложена, и Костер отбыл в Витре. «Теперь, — сказала мадемуазель де Фарга, — раз я не принимаю участие в том, что готовится, я прошу у вас разрешения немного отдохнуть. Я не спала 5 дней и 5 ночей». Кадудаль расстелил на земле свой плащ и положил на него 7-8 бараньих шкур. Дорожная сумка заменила подушку. Так началась для мадемуазель де Фарга первая ночь на биваках и школа гражданской войны. Когда часы на колокольне Лагерш пробили 10, Кадудаль над самым ухом услышал голос: «Вот и я». Это был поющий зимой, вернувшийся в 10 часов, как обещал. Он добыл все необходимые сведения и сообщил их Кадудалю. Гулен жил в последнем из домов на окраине Лагерша. Его личная охрана состояла из 12 человек, которые спали в одной из комнат первого этажа. Гильотину охранял один часовой, 3 остальных тем временем спали в прихожей первого этажа дома Франсуа Гулена. Смена происходила каждые 2 часа. Лошади, возившие машину, находились в конюшне того же дома. В 10:30 вернулся Золотая Ветвь. Он снял одежду с 20 убитых гусаров и принес их полное обмундирование. «Подбери», — велел Кадудаль, 20 человек, которые могли бы надеть эти вещи и быть не слишком похожими в них наряженных. Ты возьмешь на себя командование этими людьми. Я полагаю, что ты сумел принести мундир сержанта или младшего лейтенанта, как я тебя просил. Да, мой генерал. Ты наденешь его и встанешь во главе 20 человек. Затем пойдешь по дороге, ведущей в шато Жирон, и таким образом войдешь в лагерь с другой стороны города. Услышав окрик часового, ты приблизишься к нему и скажешь, что прибыл из Рена от генерала Эдувиля. Ты спросишь, где живет полковник Юло, и тебе укажут его дом. Но ты ни в коем случае туда не пойдешь. Поющий зимой, он будет твоим заместителем, проведет тебя через весь город, если ты его не знаешь. «Я знаю его, мой генерал», — отвечал Золотая Ветвь. «Но это не важно. Такой славный малый, как Поющий зимой, никогда не помешает. Вы направитесь прямо к дому Гулена. Благодаря вашим мундирам вам не будут чинить препятствий. В то время как двое из вас подойдут к часовому и заведут с ним беседу, 18 остальных захватят 15 синих, которые находятся в доме. Приставив саблю к груди, вы заставите их поклясться, что они ни во что не будут вмешиваться. Как только они поклянутся, оставьте их в покое, они сдержат свое обещание. Завладев нижней частью дома, вы подниметесь в комнату Франсуа Гулена. Я убежден, что он не станет защищаться, и поэтому не говорю вам, что нужно делать в случае сопротивления. Что касается часового, вы понимаете, как важно, чтобы он не поднял тревогу. Часовой сложит оружие, либо его убьют. Между тем, Поющий зимой выведет лошадей из конюшни, запряжет их в повозку гильотины, и раз она стоит на дороге, нужно будет лишь заставить ее ехать прямо, чтобы добраться до нас. Когда синие дадут вам слово, вы можете рассказать им о цели своей миссии. Я абсолютно убежден, что среди них не найдется ни одного, кто отдаст свою жизнь за Франсуа Гулена. Напротив, далеко не один даст вам дельные советы. Так, к примеру, Поющий зимой забыл узнать, где живет палач, вероятно, потому что я сам забыл ему это напомнить. Я полагаю, что ни один из вас не захочет исполнить обязанности палача, и, значит, он нам необходим. Я оставляю дальнейшее на ваше усмотрение. Вылазка будет предпринята около 3 часов ночи. В 2 часа ночи мы будем на тех же позициях, что вчера. Увидев сигнальную ракету, мы убедимся, что вам сопутствовала удача». Золотая Ветвь и Поющий зимой шепотом перекинулись несколькими словами. Один высказывал свои соображения, другой оспаривал их. Наконец, оба пришли к согласию и, обернувшись к Адудалю, сказали: «Хватит разговоров, мой генерал, все будет исполнено так, что вы останетесь довольны».